Петушки, вокзальная площадь. Если хочешь идти налево, Венечка, иди налево. Если хочешь направо, иди направо. Все равно тебе некуда идти. Так что уж лучше иди вперед, куда глаза глядят. Кто-то говорил мне когда-то, что умереть очень просто. Для этого надо 40 раз подряд глубоко, глубоко, как только возможно, вдохнуть и выдохнуть столько же из глубины сердца. И тогда ты испустишь душу. Может быть, попробовать? О, погоди, погоди. Может, время сначала узнать? Узнать, сколько времени? Да ведь у кого узнать, если на площади ни единой души? То есть решительно ни единой. Да если б и встретилась живая душа, смог бы ты разве разомкнуть уста от холода и от горя? Да, от горя и от холода. О, немота. И если я когда-нибудь умру, а я очень скоро умру, я знаю, умру, так и не приняв этого мира, постигнув его вблизи и издали, снаружи и изнутри, но не приняв. Умру, и он меня спросит, хорошо ли тебе было там, плохо ли тебе было. Я буду молчать, опущу глаза и буду молчать. И эта немота знакома всем, кто знает исход многодневного и тяжелого похмелья. Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосение души, и затмение тоже. Мы все как бы пьяны, только каждый по-своему. Один выпил больше, другой меньше. И на кого как действует? Один смеется в глаза этому миру, а другой плачет на груди этого мира. Одного уже вытошнило, и ему хорошо, а другого только еще начинает тошнить. А я? Что я? Я много вкусил, а никакого действия. Я даже ни разу как следует не рассмеялся, и меня не стошнило ни разу. Я, вкусивший в этом мире столько, что теряю счет и последовательность. Я трезвее всех в этом мире. На меня просто туго действует. «Почему же ты молчишь?» — спросит меня Господь, весь в синих молниях. Ну, что я ему отвечу? Так и буду. Молчать, молчать. Может, все-таки разомкнуть уста, найти живую душу и спросить, сколько времени? Да, зачем тебе время, Венечка? Лучше иди, иди. Закройся от ветра и потихоньку иди. Был у тебя когда-то небесный рай. Узнавал бы время в прошлую пятницу. А теперь небесного рая больше нет. Зачем тебе время? Царица не пришла к тебе на перрон с ресницами, опущенными ниц. Божество от тебя отвернулось. Так зачем тебе узнавать время? Не женщина, а бламанже, как ты в шутку ее называл, на перрон к тебе не пришла. Утеха рода человеческого, лилия долины, не пришла и не встретила. Какой же смысл после этого узнавать тебе время? Венечка, что тебе осталось? Утром – стон, вечером – плач, ночью – скрежет зубовный. И кому? Кому в мире есть дело до твоего сердца? Кому? Вот, войди в любой петушинский дом. У любого порога спроси, какое вам дело до моего сердца? Боже мой, я повернул за угол и постучался в первую же дверь.